Глава 29. Молю Бога, чтобы мне не пришлось увидеть ее в мужском одеянии. Король Генрих VI. Выйдя из сада, Роланд Грэм увидел, что от деревни его отделял большой луг, на котором паслись две коровы, собственность садовника. Он пошел через поле и раздумывал всю дорогу о словах аббата. Отец Амвросий имел на Роланда такое же сильное влияние, какое оказывают нередко на взрослого юношу наставники, занимавшиеся с ним в детстве. Но все-таки, когда Роланд вспомнил слова аббата, он должен был сознаться, что отец Амвросий избегал заводить разговор о различии вероисповеданий, а также не опровергал тех сомнений, которые образовались у Роланда под влиянием проповедей Гендерсона. «На это у него не было времени», — думал Паш. «Да и у меня также не хватает учености и спокойствия, чтобы говорить о таких важных материях. Кроме того, было бы подло с моей стороны отказываться от своей религии в то время, когда она подвергается преследованиям. Этим я только навлек бы на себя обвинение в стремлении соблюдать свои личные интересы. Я воспитан в преданности к католичеству, к вере Бруса и Валлоса, и буду верен ей, пока меня не убедят, что католики заблуждаются. Я буду служить этой бедной королеве, как подданный должен служить заключенной своей повелительнице. Те, которые назначили к ней юношу, воспитанного в правилах чести, жестоко ошиблись в своих расчетах. Им надо было бы подыскать какого-нибудь негодяя, который в одно и то же время исполнял бы обязанности услужливого пажа королевы и вероломного шпиона ее врагов. Раз мне приходится выбирать между службой ей, верой и правдой, и изменой, то я буду держать себя, как подобает, верному подданному. Но Екатерину Сейтон любит Дуглас. Она интересуется мной только так, из-за кокетства. Как же мне себя держать с ней? Клянусь, при первом удобном случае я заставлю Екатерину объяснить мне причину ее поведения или иначе рассорюсь с ней навеки. Размышляя таким образом, Роланд дошел до плетня, которым был огорожен луг. Он перелез через него и, пройдя некоторое расстояние, встретился с доктором Люндином. «А, любезный друг мой!» — воскликнул доктор. «Откуда это вы идете? «А, знаю, знаю. Сад соседа Блингуля — удобное место для свиданий. Но в ваши годы юноша одним глазком смотрит на хорошенькую девушку, а другим — на спелую сливу. Ну что это вы как будто печальны? Пожалуй, барышня-то оказалась жестокой, а сливы — не спелыми. Я думаю, варенье и слив, сваренное соседом Блингулем, не сохранится до зимы, очень уж он экономен на сахаре. Но не унывайте, молодой человек, в Кинросе не одна эта Катя. А после неспелых слив стакан моей дистиллированной удивительной воды годен». Паш бросил злобный взгляд на шутника доктора. Но, сообразив, что имя Катя, возбудившее его неудовольствие, вероятно, было употреблено доктором без всякого намека, он сдержал свой гнев и спросил, не слышно ли чего о прибывших товарах. «Как же! Я искал вас целый час для того, чтобы сказать вам, что клать уж в вашей лодке. Только за вами и остановка. Ухтер-Мухти сошелся с одним бездельником, таким же, как он сам, и они распили бутылочку водки. Потому-то он так и запоздал. Гребцы уже сидят с веслами в руках, а из замка со сторожевой башни уже подали два сигнала. Там с нетерпением ждут вашего возвращения. Но все-таки у вас хватит времени немного закусить. Как ваш друг и доктор, я не советую вам отправляться в дорогу с пустым желудком». Роланд Грэм сказал, что ему надо ехать как можно скорее, и отказывался от какого бы то ни было угощения. Доктор убеждал пажа зайти к нему, обещал угостить его хорошей настойкой из трав, собранных им самим, и уверял, что эта настойка возбуждает сильный аппетит. Но так как Роланд не забыл еще длинного вступления, предшествовавшего утреннему угощению у доктора, то он решительно отказался от его приглашений. Доктор был настолько любезен, что ни за что не хотел пустить Роланда одного и пошел его проводить до пристани. На пути Роланд увидел в толпе, собравшейся около нескольких странствующих музыкантов, Екатерину Сейтон. Паш отошел от своего спутника и в одну минуту очутился около молодой девушки. «Екатерина», — шепнул он ей, — «хорошо ли, что вы так долго остаетесь здесь? Не хотите ли вы ехать в замок?» «Убирайтесь вы к черту с вашими Екатеринами и вашими замками», — ответила с досадой девушка. «Неужели вы все еще не успели забыть свои глупости? Довольно, идите прочь. Я не хочу, чтобы вы тут оставались. От этого могут быть очень дурные последствия». «Ах, прелестная Екатерина! Если угрожает какая-нибудь опасность, то почему же вы не позволите мне разделить ее с вами?» — ответил Роланд. «Ах, какой вы глупый!» — сказала девушка. «Опасность угрожает только вам, так как я могу ударить вас рукояткой своего кинжала». С этими словами она отвернулась от него с высокомерным видом и пробралась сквозь толпу, которая с удивлением смотрела, как храбро молодая девушка пробивала себе дорогу. Раздосадованный Роланд хотел было последовать за девушкой, но вдруг увидел около себя доктора Люндина, который напомнил ему о лодке, о двух сигналах из замка и об опасности пускаться в путь на голодный желудок. Между прочим, доктор намекнул пажу, что напрасно он тратит столько времени на разговоры с такими застенчивыми девушками. Затем Люндин взял Роланда под руку и потащил его к лодке. Переезд через озеро был недалек. У пристани Роланда встретил строгий Драйфедель. «Ну, молодой франт, наконец-то вы приехали, пробыв в отсутствии целых 6 часов. Вам уж поданы были 2 сигнала. Но, ручаюсь, какие-нибудь глупости мешали вам думать о ваших обязанностях. Где счет? Дай бог, чтобы все оказалось в целости и сохранности, а то не мудрено, если что, и пропало у такого хорошего сторожа». «Пропало, господин дворецкий?» — возразил сердито Паш. «Повторите-ка это еще раз. Клянусь, я не пощажу вашей седой бороды». «Перестаньте хвастаться, молодой оруженосец», — заметил ему дворецкий. «Таких скандалистов мы сажаем в темницы. Идите к миледи и хвастайтесь перед ней, если хватит на это смелости. Она вам окажет должный прием. Уж очень долго вы ее заставили себя ждать». «Где леди Локлевин?» — спросил Паш. «Я понимаю, что вы говорите о ней». «Да, о ком же другом?» — ответил Драйфедель. «Кто, кроме леди Локлевин, имеет право приказывать в этом замке?» «Леди Локлевин — ваша госпожа», — сказал Роланд. «А королева шотландская — моя». Дворецкий посмотрел на него пристальным взглядом, в котором выражалось презрение и неудовольствие. «Хвастливый петух выдает себя своим криком», — сказал он. «Я заметил еще в часовне, как ты себя гордо держишь. Видел также, какие ты бросаешь взгляды во время обеда на одну девушку, которая так же, как и ты, смеется над тем, в чем и смешного-то вовсе нет. Да, за тобой надо присматривать, молодой человек. Но если ты не знаешь, кто нуждается в твоих услугах, леди Локлевин или та другая леди, то пойди к леди Марии, и ты найдешь там их обеих». Роланд поспешил отправиться туда, желая избавиться от разговора со стариком. Он недоумевал, что такое могло заставить леди Локлевин прийти к королеве в такое время, когда раньше она никогда не бывала у нее. Но он скоро понял все. «Она хочет присутствовать при моей встрече с королевой», — подумал он. «Ей интересно знать, буду ли я говорить что-нибудь особенное. Надо быть осторожней». Он вошел в гостиную. Королева сидела в своем кресле. Леди Флеминг стояла позади нее, облокотившись на спинку кресла, а леди Локлевин в течение целого часа должна была простоять в присутствии королевы. Это ужасно сердило желчную старуху. Роланд Грэм, войдя в комнату, низко поклонился королеве, затем леди Локлевин и встал около. Он ожидал, когда ему зададут первый вопрос. И королева, и леди Локлевин почти что вместе сказали ему: «Наконец-то вы вернулись, молодой человек». Затем леди Локлевин остановилась, а королева продолжала, не обращая на нее никакого внимания. «Роланд, приветствую твое возвращение. Ты оказался голубем, а не вороном. Но я не простила бы тебя, если бы ты, раз будучи выпущен из этого нашего ковчега, никогда бы опять сюда не вернулся. Наверное, ты принес с собой масличную веточку. Наша добрая хозяйка беспокоилась и выражала неудовольствие по поводу твоего долгого отсутствия, и никогда мы так не нуждались в символе мира, как теперь. «К сожалению, меня задержали, госпожа моя», — ответил Паш. «Замедлило приездом то лицо, которому было поручено привезти товары, и я получил их уже поздно». «Видите», — сказала королева леди Локлевин, «мы не могли уверить вас, дорогая наша хозяйка, что ваши товары все в целости и сохранности. Положим, ваше беспокойство можно извинить тем, что вы должны были все время стоять. В этом великолепном помещении такое изобилие мебели, что мы не могли вам даже предложить стула. Вы отдохнули бы за то долгое время, в течение которого доставляли нам удовольствие видеть вас». «Вы не предлагали мне сесть не потому, что нет стульев, они здесь имеются, а потому что не желали этого», — сказала леди. «Как?» — с удивлением воскликнула королева, оглядываясь вокруг. «В этой комнате есть стулья. Раз, два, целых четыре, включая сюда один сломанный. Нечего сказать. Королевская обстановка. Мы их не замечали. Не угодно ли сесть, вашей милости?» «Нет, я скоро избавлю вас от своего присутствия», — ответила леди Локлевин. «Мои старые ноги легче перенесут усталость, чем мой ум эту неискреннюю любезность». «Ах, леди Локлевин, если вы это принимаете так близко к сердцу», — сказала королева, встав со своего кресла, — «то сядьте на мое место. Вы сделаете это не первое. Многие из вашей фамилии поступали так». Леди Локлевин поклонилась. Ей, по-видимому, было очень трудно удержаться от резкого ответа, который у нее вертелся на языке. Во время этого разговора внимание пажа было всецело отвлечено появлением Екатерины Сейтон, которая вышла из смежной комнаты в своем обычном костюме. В молодой девушке не было заметно никакого смущения по случаю того, что ей пришлось так скоро переодеться. Она, по-видимому, вовсе не боялась, что могли догадаться об ее опасном предприятии. Роланд Грэм поклонился ей, когда она вошла. Екатерина ответила на его поклон, не смутясь, что крайне удивило Роланда. «Надеюсь, — думал он, — она не льстит себя надеждой, что заставит меня не поверить глазам моим, как это она старалась сделать после появления своего в гостинице Святого Михаила. Я докажу ей, насколько могу, что это будет напрасный труд. Было бы с ее стороны гораздо благоразумнее относиться ко мне с искренним доверием». Королева, кончив разговор с леди Локлевин, опять обратилась к пажу. «Ну, каков был праздник в Кинросе, Роланд Грэм? Я думаю, там было хорошо, если судить по отдаленным звукам веселой музыки, которые долетали даже до этих решетчатых окон, но замирали здесь так, как все веселое. Ну что это ты такой печальный, как будто ты был на собрании гугенотов?» «Может быть, он и был там, миледи», — ответила леди Локлевин, которую королева хотела уязвить своей последней фразой. «Наверное, среди праздной веселящейся толпы нашелся хоть один человек, который отдал предпочтение божественному учению перед этим суетным весельем. Это последнее — не что иное, как горящие сухие сучья, после которых остается только один пепел». «Леди, Мэри Флеминг», — сказала королева своей фрейлине, кутаясь в шаль, — «хотелось бы мне, чтобы в нашем камине появилось хоть несколько тех сучьев, которые так хорошо описывает леди Локлевин. Сырой туман, поднимающийся с озера, проникает в эти комнаты, потому здесь такой смертельный холод». «Желание вашей светлости будет исполнено», — сказала леди Локлевин. «Но все-таки позвольте вам напомнить, что у нас ведь теперь лето». «Благодарю вас за это сообщение, миледи», — сказала королева. «Пленники мало ощущают перемену времен года. Они скорее слышат о ней от своих тюремщиков». «Ну, Роланд Грэм, что же ты расскажешь о празднике?» «Там было весело», — сказал Паш, «но только развлечения самые заурядные, недостойные вашего внимания». «О, ты не знаешь», — сказала королева, «как охотно я стала бы слушать разговоры о всех забавах и развлечениях на свободе. Мне кажется, я с большим удовольствием согласилась бы смотреть на сельские хороводы, чем присутствовать на торжественных маскарадах во дворце. Чувство свободы, зеленая трава, которую можешь топтать ногами сколько угодно, все это гораздо лучше пышных и великолепных придворных балов. «Надеюсь», — сказала леди Локлевин, обращаясь в свою очередь к пажу, «что на празднике не было никаких беспорядков, без которых зачастую не обходится дело». Роланд незаметно бросил взгляд на Екатерину Сейтон, как бы приглашая ее этим к вниманию, и ответил. «Ничего особенно важного не случилось, миледи. Только какая-то смелая девушка дала пощечину одному из актеров, и за это ее чуть не окунули в озеро». Когда он говорил это, то все посматривал на Екатерину, думая заметить на ее лице смущение. Но молодая девушка сохраняла полное спокойствие. «Я более не буду утруждать вашу светлость своим присутствием», — сказала леди Локлевин. «Не будет ли от вас каких приказаний?» «Никаких, добрая хозяйка наша», — ответила королева. «Только прошу вас впредь не тратить на меня столько времени, которое вы, наверное, могли бы провести с большую пользою». «Могу я вас просить отпустить этого молодого человека на некоторое время ко мне?» — сказала леди Локлевин. «Мне надо поговорить с ним относительно тех товаров, которые присланы из Эдинбурга». «Мы не можем отказать вам, раз вы заявляете свои требования, миледи», — ответила королева. «Иди с леди Локлевин, Роланд, если наше приказание тут действительно нужно. Завтра мы тебя расспросим о том, как ты повеселился на празднике в Кинросе. Сегодня вечером ты мне более не нужен». Роланд Грэм пошел с леди Локлевин, которая подробно расспрашивала его о празднике. Он давал ей такие ответы, что она не могла иметь никаких подозрений относительно его расположения к королеве Марии. Роланд в особенности избегал упоминать о появлении на празднике Магдалены Грэм и аббата Амбросия. Наконец, после долгих и обстоятельных расспросов, она отпустила Роланда. Судя по тому, как суровая леди Локлевин говорила с пажом, можно было видеть, что она относилась к нему благосклонно. Первым долгом Роланд, желая подкрепиться с дороги, отправился к ключнику, который оказался гораздо радушнее Драйвсделя. Этот последний брал пример с одного дома, где те, которые опаздывали к обеду, должны были оставаться без еды до следующего дня. Так как Роланд Грэм получил позволение не являться королеве в тот вечер, то, не желая проводить время в обществе обитателей замка, он прошел тихонько в сад, в котором ему разрешено было гулять в свободные часы. Хотя сад занимал небольшое пространство, но в нем было разделано очень много дорожек. Вокруг сада шла высокая каменная ограда, украшенная грубо изваянными статуями. Роланд прогуливался по этим дорожкам, раздумывая о событиях истекшего дня. Ему приходили на память слова аббата, и вспоминалось поведение Джорджа Дугласа. «Больше ничего. Он помогает ей переноситься так быстро с места на место, с материка на остров и обратно», — размышлял Роланд. «С ним она ведет тайную переписку, устраивает свидание. Все это как-то не согласуется с теми благосклонными взглядами, которые она иногда на меня бросает и губит надежды, невольно возникающие при подобном ее обращении со мной». Но вдруг ему пришла в голову такая мысль: любовь исключительно живет надеждой. Очень может быть, что Екатерина Сейтон не отталкивала Дугласа только потому, что желала добра своей госпоже. Сама же она слишком благородна и чистосердечна, чтобы подавать надежды, которым не суждено исполниться. Теряясь в разных догадках, он сел на скамейку, с которой открывался вид на озеро с одной стороны, а с другой — на честь замка, отведенную под помещение королевы. Солнце только недавно село. Был чудный майский вечер. Южный ветерок подергивал озеро легкой рябью. Вдали виднелось очертание острова Сен-Серфа, в прежнее время посещавшееся пилигримами. Это священное место, прославленное подвигами некогда обитавшего здесь благочестивого человека, было теперь отдано во владение протестантскому барону, стада которого паслись на его обширных лугах. Роланд смотрел на этот остров, казавшийся среди светло-голубых вод озера темным пятном. Тысячи самых разноречивых мнений поднимались в его уме. Справедливо ли поступили, что изгнали этих священников, обвинив их в распущенности и в праздности, как изгоняют трутни из ульев? Или, может быть, они вовсе не были осквернителями святыни, а, напротив, верными служителями ураки почившего святого? Аргументы Гендерсона вспоминались Роланду. Следуя советам аббата Амвросия, он старался забыть все эти доводы протестантского проповедника, но невозмутимая тишина мешала Роланду отвязаться от этих мучивших его мыслей. Ему необходимо было сделать над собой усилие, чтобы заставить себя думать о чем-нибудь другом. С этой целью он стал смотреть в сторону замка. В комнате Екатерины Сейтон был свет. Иногда только он на минуту пропадал, а именно в то время, когда молодая девушка проходила или останавливалась между свечой и окном. Наконец, свет в окне исчез совсем. Для мечтательного, влюбленного юноши не было больше предметов для наблюдения. Надеюсь, я не оскорблю героя нашего романа, если скажу истину. Глаза его начали смыкаться. Мысли относительно борьбы двух религий и мучительные догадки о душевном состоянии его возлюбленной стали путаться в его голове. Усталость взяла свое, и Роланд задремал. Через несколько времени раздался звон колокола в замке. Густые звуки разнеслись далеко и отозвались эхом в Бенардских горах, круто спускавшихся к южному берегу озера. Роланд очнулся от дремоты и быстро поднялся со скамейки. В колокол всегда звонили в 10 часов. Это было знаком к тому, что пора запирать ворота замка и отдавать ключи сенешалу. Паш пошел поспешно к калитке, которая вела из сада в замок. Подойдя к ней, он, к большому неудовольствию своему, увидел, что калитку собирались уже запирать. «Постой, постой!» — крикнул он. «Впусти меня! Подожди запирать!» Послышался, недовольный, как всегда, голос Драйвсделя. «Прошло время, мэстер. Вы не особенно любите сидеть в замке. Сделайте себе полный праздничек. Проведите ночь на открытом воздухе, раз пропадали весь день». «Открой калитку!» — воскликнул с негодованием Паш. «Клянусь Сент-Джайлсом, я не обращу внимания на твою золотую цепь». «Не бунтуй здесь», — возразил невозмутимый Драйвсдель. «Побереги свои клятвы и угрозы для тех, кто их боится. Я исполняю свою обязанность и сейчас отнесу ключи сенешалу. Прощай, молодчик. Авось прохладный ночной воздух немного освежит твою чересчур горячую кровь». Дворецкий был прав. Прохладный ветерок должен был как нельзя лучше подействовать на Роланда, который, однако, долго не мог успокоиться. Несколько раз он прошелся по саду, стараясь придумать, как бы отомстить дворецкому. Но потом он пришел к тому заключению, что положение его должно скорее казаться забавным, чем возбуждать серьезную досаду. Юноша, занимавшемуся охотой и рыбной ловлей, ничего не значило провести одну ночь на открытом воздухе. Поэтому к выходке дворецкого Роланд должен был отнестись с презрением, а никоим образом не сердиться на нее. «Я был бы очень доволен, — думал он, — если бы старый ворчун ограничивался постоянно такой невинной местью. Иногда он бывает такой злой, что от него можно ожидать чего-нибудь гораздо худшего». Вернувшись опять туда, где сидел раньше, Роланд закутался в свой плащ и растянулся на зеленой траве. Место было защищено кустами. Юноша старался погрузиться опять в крепкий сон, который так не кстати был прерван звоном колокола. Сон, подобно другим земным благам, бежит от нас, когда мы больше всего нуждаемся в нем. Несмотря на все старания, Роланд никак не мог заснуть. Еще раньше звон колокола помешал ему дремать, затем дворецкий раздражил его, и теперь ему было очень трудно забыться спокойным сном. Наконец, он до такой степени утомился разными неприятными размышлениями, что начал дремать. Вдруг в просонках ему послышались два голоса. В саду кто-то разговаривал. Роланд сначала не мог понять, во сне это или наяву. Наконец он поднялся. Каким образом в такое позднее время могли здесь очутиться эти лица, когда Локлевенский замок находился под строгой охраной? Прежде всего, у него появилась мысль о сверхъестественных существах. Затем он подумал о друзьях и приверженцах королевы Марии. Наконец, ему пришло в голову, что Джордж Дуглас, в руках которого были все ключи, воспользовался своим правом входить в сад, когда ему вздумается, и устроил здесь свидание с Екатериной Сейтон. Его убедил в этом предположении голос, который спросил шепотом: «Все ли готово?»